Кто такие инвалиды? Гомер, автор древнейших литературных памятников «Илиады» и «Одиссея», был слепым. Великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен к концу жизни оглох. У великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса не было руки. Великий английский поэт Джордж Гордон Байрон хромал. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский страдал очень тяжелым заболеванием эпилепсии. Психическое заболевание было у французского художника Винсента Ван Гога. В 37 лет он покончил с собой. Тяжелым расстройством психики страдал Николай Васильевич Гоголь. Всех этих людей сегодня признали бы инвалидами, тем не менее они внесли огромный вклад в культуру. Если смотреть правде в глаза, гениев среди инвалидов гораздо меньше, чем людей со сниженным интеллектом. К несчастью, иногда рождаются на свет люди с более чем ограниченными возможностями. Таким людям, а также их родным и близким, приходится очень тяжело. Как разрешают эту проблему люди? Как разрешают ее государство и общество? С древних времен общество относилось к инвалидам очень плохо. Жители древнегреческого города Спарта сбрасывали со скалы младенцев, которые родились слабыми или увечными. Согласно представлениям древних греков, да и многих других древних народов, слабому и больному не было места среди сильных и здоровых. В древнем мире инвалидам, безусловно, жилось труднее, чем сейчас. Государства не помогали тем, кто по состоянию здоровья не мог трудиться. Однако сменялись исторические эпохи, постепенно менялись представления людей, и ценность человеческой жизни, как и ценность личности, перестали измерять только физической силой, общество становилось гуманнее. Само понятие «инвалид» долгое время относилось только к военным, неспособным к службе в армии из-за увечья. В наше время так называют и тех, кто пострадал из-за несчастного случая, аварии или болезни. Есть и люди, которых называют инвалидами детства. Существует немало тяжелых болезней, которыми ребенок страдает еще до появления на свет, и порой современная медицина не в силах его вылечить. Заботиться о таких людях государства начали довольно поздно, только в 20 веке. Прежде инвалиды могли рассчитывать лишь на помощь семьи и церковную или иную благотворительность. Слово «инвалид» в последние десятилетия стараются заменять выражением «люди с ограниченными возможностями здоровья». Инвалиды войн с древнейших времен имели привилегии. Уже в Древней Греции военные инвалиды вместе с семействами содержались за счет городов или республик. Римляне давали инвалидам земельные участки и выделяли часть военной добычи, а впоследствии денежное содержание. В нашей стране в последние десятилетия сложилась печальная традиция отказов. Родители отказываются от неполноценных детей и отдают их на попечение государства. Государство берет на себя заботу о таких детях. Хорошо ли заботиться — другой вопрос. Существовали государства, например, фашистская Германия, где были приняты законы, предписывающие физическое уничтожение неполноценных детей. В более богатых и гуманных странах содержание неполноценных людей, детей и взрослых финансируется удовлетворительно. В странах бедных и малоразвитых помощь этим несчастным людям вообще не оказывается.